Глаза сверкали так, словно из них был готов брызнуть поток слез. Губы, которые она кусала, руки, которые она заламывала, не замечая этого, все указывало на то, что она хочет что-то сказать, но не решается. И, наконец, неожиданно, он предал вас, она разразилась рыданиями. «Вы хотите сказать «Ля Брюни»?» Она кивнула, пытаясь успокоиться. Фанфан обнял ее очень нежно, очень дружески, и так как она продолжала плакать у него на плече, то услышал, как пробормотала сквозь слезы. «Он мой муж, и я люблю его, потому что он такой хороший муж, верный, внимательный». «Это так благородно с вашей стороны», — Тюльпан сказал. «И у вас для этого есть все основания, мадам. Однако продолжайте, прошу вас». «Нет, мсье, я прошу вас, скорее уезжайте. Уезжайте немедленно!» — закричала она, отталкивая его обеими руками. «Черт возьми, неужели это так серьезно? Речь идет о вашей жизни». «Хорошо, вы правы, это серьезно. Это серьезно, потому что жизнь у меня только одна, но я не уеду до тех пор, пока не узнаю все, мадам, и я очень хочу знать, как получилось, что приятный человек, с которым я случайно познакомился в скромном пансионе, намерен предать меня и почему». «Это произошло не случайно, мсье», — пробормотала она. И он увидел на прекрасном лице не только беспокойство, но и двойной стыд жены, которая должна была признаться в низости своего мужа и, сделав это, тем самым предать его. «Не случайно? Он покинул Париж по приказу, когда стало известно, что вы находитесь в Бресте. Его задача заключалась в том, чтобы завоевать ваше доверие и доставить вас сюда». «Это было прекрасное путешествие. Мы много говорили о Дидро и Фонтенелле, о ваших томатах, о ваших несушках, о вас. И это все для того, чтобы в конце концов меня убить? О, только не он, все!» — воскликнула она с ужасом. «Он не способен на это!» В комнате на мгновение воцарилось гнетущее молчание. Пропел петух, и в курятнике раздалось кудахтанье несушек. Веселая музыка деревенской жизни, создававшая декорацию, совершенно не подходившую тем фразам, которые здесь звучали. «За что, мадам?» «Я не могу вам этого сказать. Как вам угодно. Как он узнал, что я нахожусь в Бресте?» «Из статьи в газете, в которой было описано ваше появление, мсье». Она бросила на него умоляющий взгляд. «Уезжайте, уезжайте. Я скажу, что не смогла вас задержать». «Так это ваша задача, невзирая на средства, которые мне придется использовать». Она повернулась, выдвинула ящик стола, и Тюльпан увидел двухствольный пистолет, направленный на него. Он молча улыбнулся. «Прекрасная Мария, есть другое средство, которое гораздо убедительнее. Вам достаточно пройти в мою комнату, и я буду в ваших руках до последнего. Прекрасные последние часы, честное слово». «Это тоже было предусмотрено, мсье», — сказала она, густо покраснев. «Что вы!» — он расхохотался, но она была серьезна и печальна. «Я уже сказала вам, что нет, я никогда бы не выстрелила, даже если бы угроза этим оружием не смогла укротить вашу смелость. Кроме того, он сказал мне», и при этом она стиснула зубы от ярости, стыда и смертельной досады, «он сказал мне: прости меня, Мария, но используй, если понадобится, то оружие, которое тебе дано природой, по крайней мере, до тех пор, пока ты не услышишь, что мы приехали». «Он вас любит?» «Это подсказала ему любовь, и он стерпел бы, что я занимался с вами любовью для того, лишь бы не миновать приготовленные для меня западни. Этот ваш человек с открытым лицом на самом деле коровье дерьмо, мадам. За этой импозантной фигурой скрывается грязная душонка, и я...» Но она прервала его отчаянным криком. «Он так боится герцога, мсье, так боится, что... Ну, хорошо, вот». «Да-да», — протянул он после некоторой паузы. «Вы открыли мне глаза, помянув про герцога». «Герцога? Я не говорил ни о каком герцоге». Она в ужасе кусала губы. «О, вот именно. Это дело рук герцога Шартрского, не волнуйтесь. Во Франции несколько герцогов, но только один из них мой враг Шартрский. Я не буду утомлять вас подробностями моей жизни, но однажды, несколько лет назад, на постоялом дворе в Версале одна молодая женщина, которую звали Цинтия Эллис, сказала мне: «Думаю, что в вашей жизни нет врага страшнее, чем герцог Шартрский». И вы знаете почему? Из-за татуировки на стопе. И вот теперь все ясно. Мсье герцог нашел нас, мою татуировку и меня, и он сделал это благодаря мсье Амуру Лабрюни.